Глава 12. «Что у вас случилось? Рассказывай скорее!» Симона Тимуровна затаскивает меня за руку в дом. «Мама Мона, Рустам, любовницу в наш дом привел! Ужин меня заставил приготовить для нее, потом обслуживать ее!» «Что? Да как он посмел? Да я ему! Где мой телефон? Я ему сейчас позвоню! Пусть едет сюда!» И все объясняет. Не звоните, мама Мона, не надо. Я ухожу от него, понимаете, ухожу. Свекровь отпускает мою руку и буквально оседает на стул. Смотрит на меня, как на сумасшедшую. Уходишь? Ну куда? Вы же только поженились. Вот именно, только свадьбу сыграли, а он уже потаскуху в дом привел. Я с ним поговорю, я все выясню. Пойдем, пока чайку попьешь. «Успокоишься, а я позвоню ему, пусть сюда едет. Если это правда, то он отхватит у меня». Прохожу на кухню, сажусь за стол и гляжу в одну точку. Чай мне сейчас точно не поможет. В голове гудит, в груди саднит, а руки трясутся, как у пьяницы. Симона Тимуровна воркует надо мной, достает печенье, конфеты, что-то говорит про легкомысленного Рустама, но я ее почти не слушаю. Думаю об Артуре. И мне почему-то страшно, что он задумал. Ведь я невольно дала согласие на неприятности, которые он хочет причинить Рустаму. Меня печалит тот факт, что я успела полюбить предателя всем сердцем. И если с ним что-то случится, виновата буду я. Минут через 30 раздается звонок в калитку. Сердце ёкает. Неужели так быстро приехал? Симона Тимуровна метнулась к двери. Я остаюсь сидеть на месте, не в силах даже пошевелиться. Слышу обрывки их разговора в прихожей. Голос свекрови громкий, гневный и властный. Голос Рустама виноватый и оправдывающийся. Он уважает свою мать и ни при каких обстоятельствах не будет ей грубить. Максудов входит на кухню. Вид у него такой помятый, словно его только что вытащили из-под колес поезда. «Ами, прости меня, пожалуйста», — говорит он с раскаяньем в голосе. «Это была ошибка. Я не должен был так поступать с тобой». Симона Тимуровна стоит за его спиной грозовой тучей и испепеляет его взглядом. Мне же становится противно и смешно одновременно. Он испугался матери и поэтому просит у меня прощения. «Это не ошибка, Рустам. Это самое настоящее предательство. Я тебе доверяла, понимаешь? Верила каждому твоему слову, а ты... Ты плюнул мне в душу и теперь просишь прощения? Думаешь, этого достаточно?» «Поехали домой, там поговорим. Ну не могу я при матери на чистоту!» Косится в сторону мамы Моны. «А что это ты не можешь при матери, а? Ну, я тебе сейчас устрою!» Симона Тимуровна вдруг снимает с ноги тапочек и начинает дубасить им Рустама. «Мама, прекрати!» — кричит Рустам краснея. «Бессовестный гуляка! Весь в отца пошел! Кобелизм от него унаследовал!» Бьет его по плечу, спине, пояснице. «Мама, перестань! Что ты делаешь? Не при жене же! Она меня уважать перестанет!» «Да кто тебя уважает-то такого слабого напередок? У вас с папашей только одни мысли на уме!» Оба семью просрали из-за своих связей на стороне. «Прекрати говорить плохо об отце!» Цедит Рустам и пытается блокировать тапок, но почти каждый удар мамы Моны приходится точно в цель. «А мертвых либо хорошо, либо никак!» «Ах, ты еще и огрызаешься! Да я тебя сейчас тапком прибью, чтоб другим неповадно было!» Симона Тимуровна распаляется все больше, ее щеки олеют, глаза мечут молнии. Замираю, наблюдая за этой комичной, но в то же время трагичной сценой. Часть меня хочет остановить разбушевавшуюся свекровь, а другая же с наслаждением смотрит, как Рустам получает по заслугам за свой проступок. Мама — это святое, на нее нельзя поднять руку в ответ, поэтому ему приходится терпеть такое обращение. «Мама, ну хватит! Я же сказал, произошла ошибка!» — взвывает Рустам. «Ами все не так поняла! Я не изменял! Это женщина! Инвестор! И мне стоило огромного труда вытащить ее на Кавказ! А вы устроили тут цирк! Брешешь!» — кричит Симона Тимуровна. «Таким, как ты, верить нельзя! Вы все одинаковые! Твой отец, когда связался со своей шлюхой, тоже говорил, мол, она секретарша грамотная, 5 языков знает, выведет нас на международный уровень, а она в могилу его дурака вывела! Видишь, что ты наделала? Зачем ты рассказала ей?» Упрекает меня Рустам. «Мы бы сами с тобой разобрались, будь ты чуточку умнее!» «А ну-ка, рот на девочку закрой!» — гаркает свекровь. «А то добавки у меня получишь!» — грозит тапочкой. «Значит так, езжай домой и живи целую неделю один. Посмотрим, как тебе будет без жены. Сладко ли? А Миночка пока поживет у меня». «Ну, мам!» — пытается возразить Максудов. «Иди и исправляйся! Не будь как отец! Включай мозг и прекрати думать только нижней частью тела! Я хочу поговорить с женой, объяснить ей все. Позволь 5 минут наедине». «Нет, ей на сегодня уже хватит разговоров. Приди через неделю и моли Всевышнего, чтобы она простила тебя». «Давай, уходи, Рустам. Иди, исправляйся». Обдав меня напоследок рассерженным взглядом, побитый муж уходит, хлопнув дверью. Я знала, что свекровь сможет вправить ему мозги. Только вот что дальше? Слова мамы Моны, полные горечи и боли от предательства собственного мужа, только подлили масло в огонь. Они заставили меня задуматься о будущем, о том, что меня ждет, если Рустам пойдет по стопам своего отца. Симона Тимуровна, увидев мое замешательство, приходит и обнимает меня. «Не переживай, дочка, все будет хорошо. Рустамчик не дурак. Осознает, что натворил, и приползет к тебе на коленях. Оступился, бывает. Может, и правда не было у него с ней ничего?» «Я переписку видела в телефоне». «Тьфу, переписка! Это не считается изменой. Если он с ней не спал, то можно простить. Но, конечно, надо взять гарантии, что такое больше не повторится». Отстраняюсь от свекрови, чувствуя легкое раздражение от ее слов. Как можно так легко относиться к предательству? Переписка — это, по ее мнению, не измена. А что тогда измена? Физический контакт? Увы, у нас с ней разные взгляды. Мне лично мерзко, что эта Альба высылала Рустаму свои голые фото, а он смачно их комментировал, даже если это было до свадьбы. Но слова уже сказаны, и я вижу, что Симона Тимуровна пытается меня успокоить, как умеет. Она ведь тоже пережила предательство. «Давайте не будем сейчас об этом». Морщусь от головной боли. «Мне нужно время, чтобы все обдумать». «Хорошо, иди отдыхай. Утро вечера мудренее». Симона Тимуровна, понимающе кивает и уводит меня в комнату, где я могу прилечь. Закрываю глаза и пытаюсь собрать мысли в кучу, но в голове лишь обрывки фраз из переписки Рустама с этой женщиной и тяжесть от осознания того, что меня предали и унизили. В мысли вторгается Артур, и мне становится страшно. Можно ли доверять ему? И что попросит от меня взамен этот человек? Как я могу думать о другом мужчине, когда мое сердце принадлежит мужу? Что-то я уже жалею, что позвонила ему.